болит душа и есть совесть, он сам участвует в бою и гибнет. Происходит своеобразный естественный отбор. Слабонервные, чувствительные не выживают. Остаются жестокие, сильные личности, способные воевать в сложившихся условиях. Им известен один только способ войны – давить массой тел. Кто-нибудь да убьет немца. И медленно, но верно, кадровые немецкие дивизии тают. Хорошо, если полковник попытается продумать и подготовить атаку. Проверить, сделано ли все возможное. А часто он просто бездарен, ленив, пьян. Часто ему не хочется покидать теплое укрытие и лезть под пули. Часто артиллерийский офицер выявил цели недостаточно. И чтобы не рисковать, стреляет издали по площадям. Хорошо, если не по своим. Хотя и такое случалось нередко. Бывает, что снабженец запил и веселится с бабами в ближайшей деревне, а снаряды и еда не подвезены. Или майор сбился с пути и по компасу вывел свой батальон совсем не туда, куда надо. Путаница, неразбериха, недоделки, очковтирательство, невыполнение долга, так свойственные нам в мирной жизни, на войне проявляются ярче, чем где-либо. И за все одна плата – кровь. Иваны идут в атаку и гибнут, а сидящие в укрытии все гонят и гонят их. Удивительно различаются психология человека, идущего на штурм, и того, кто наблюдает за атакой. Когда самому не надо умирать, все кажется просто. Вперед и вперед. В 1942 году альтернативы не было. Мудрый хозяин в Кремле все прекрасно понимал, знал. И, подавляя всех железной волей, командовал одно – атаковать. И мы атаковали, атаковали, атаковали. И горы трупов у погостей, невских пятачков, безымянных высот росли, росли, росли. Так готовилась будущая победа. Если бы немцы заполнили наши штабы шпионами, а войска диверсантами, если бы было массовое предательство, и враги разработали бы детальный план развала нашей армии, они не достигли бы того эффекта, который был результатом идиотизма, тупости, безответственности начальства и беспомощной покорности солдат. Я видел это в погосте, а это, как оказалось, было везде. На войне особенно отчетливо проявилась подлость большевистского строя. Как в мирное время проводились аресты и казни самых работящих, честных, интеллигентных, активных и разумных людей, так и на фронте происходило то же самое, но в еще более открытой, омерзительной форме. Приведу пример. Из высших сфер поступает приказ взять высоту. Полк штурмует ее неделю за неделей, теряя множество людей в день. Пополнения идут бесперерывно. В людях дефицита нет. Но среди них опухшие дистрофики из Ленинграда, которым только что врачи прописали постельный режим и усиленное питание на 3 недели. Среди них младенцы 1926 года рождения, то есть 14-летние. Не подлежащие призывы в армии. Вперед! И все. Наконец, какой-то солдат или лейтенант, командир взвода, или капитан, командир роты, что реже, видя это вопиющее безобразие, восклицает. Нельзя же гробить людей. Там же на высоте бетонный дот, а у нас лишь 76-миллиметровая пущенка. Она его не пробьет. Сразу же подключается политрук, СМЕРШ и трибунал. Один из стукачей, которых полно в каждом подразделении, свидетельствует. Да, в присутствии солдат усомнился в нашей победе. Тотчас же заполняют уже готовый бланк, куда надо только вписать фамилию, и готово. Расстрелять перед строем или отправить штрафную роту, что то же самое. Так гибли самые честные, чувствовавшие свою ответственность перед обществом люди. А остальные вперед, в атаку. Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. А немцы врылись в землю, создав целый лабиринт траншей и укрытий. Поди их, достань. Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Надо думать, это селекция русского народа, бомба замедленного действия. Она взорвется через несколько поколений, в 21 или 22 веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных. Легко писать это, когда прошли годы, когда затянулись воронки в погосте, когда почти все забыли эту маленькую станцию.